Глава 35. «Спорим, ты забыла?» С такими словами начала разговор с Лизой Света. «О торжественном чествовании моего любимого Олежки?» «Конечно же, забыла. На день рождения своего нового, но уже горячо любимого бойфренда Света пригласила Лизу еще в понедельник. Тогда же она и сообщила, в каком ресторане будет проводиться празднование. И Лизе велела строго-настрого быть и не придумывать никаких отговорок. Света так и сказала: «Если у тебя появится причина, чтобы не приходить, то можешь забыть мое имя». Так что явиться на празднование Лиза была обязана. Но вся беда в том, что за неделю она об этом умудрилась забыть. И подруга тоже хороша, не могла напомнить ей об этом раньше. «А вот и не забыла», — соврала Лиза, бросив взгляд на часы. Время приближалось к 3, а в ресторане она должна быть к 7. Как раз успеет собраться и доехать. И как же хорошо, что подарок она успела купить раньше, чем забыла про сам день рождения. «Отлично! Не опаздывай! Внизу тебя встретят и проводят до места. Ресторан я выбрала высший класс», — хвастливо сообщила Света. Лиза вздохнула, глядя на телефон. С одной стороны, она уже истомилась дома, да еще и в субботу. И учитывая, что наконец-то на улице выдалась чудесная погода, с самого утра она подходила к окошку, чтобы погреться в лучах весеннего солнца. Вот почему так бывает? В марте еще зима, а в апреле наступает чуть ли не лето. Вот за пару дней аномального тепла и снег почти весь успел растаять. Так еще местами лежал грязными кучками в теневых участках какого-нибудь двора. Но асфальт уже по большей части был сухой. И добраться до ресторана можно было прямо в туфлях. Но это лишь с одной стороны. С другой, на походы по ресторанам у Лизы не было ни настроения, ни желания. Даже в такую солнечную погоду. Но Светка точно обидится, а это значило, что идти в ресторан нужно. Лиза нехотя открыла шкаф и придирчиво всмотрелась в вешалки с одеждой. «Да, собственно, для кого ей разряжаться?» Точно не для гостей подруги и ее бойфренда. Из них она только Свету да Галю и знает, а все остальные пусть принимают ее такой, какая есть. Но так и быть, из собственного гардероба она выберет самую нарядную вещь. Единственное вечернее платье на все времена, которое она уже заносила чуть ли не до дыр. Но зато в нем ей будет удобно и привычно. Ну а туфли у нее есть новые, которые прикупила не так давно на распродаже. Не удержалась и потратилась с первой зарплаты. В половине 7 Лиза вышла из своей комнаты при полном параде. Игнат Федорович как раз откуда-то вернулся домой. Он всегда куда-то ходил по субботам. Куда, Лиза не знала, а интересоваться было неудобно. «Лизонька, да ты настоящая красавица!» – ахнул мужчина. «И как же я рад, что ты решила развеяться!» «Да, подружка пригласила на день рождения», — не стала вдаваться Лиза в подробности. «Вот и замечательно! Повеселись, дочка!» Такси приехало быстро, и до ресторана Лиза добралась как раз вовремя. Действительно, ресторан Света выбрала один из самых помпезных в городе. Уже белые колонны перед входом впечатляли. А уж огромный холл с высоченными потолками и с мраморным полом мог вовсе смутить или придать робости. Но это если не заявляться в подобный ресторан с царящим в душе равнодушием ко всему. Лиза пребывала примерно в таком настроении, и даже ответная улыбка симпатичной и приветливой хостес далась с трудом. Для празднования дня рождения бойфренда Светы были накрыты 2 длинных стола. И почти все гости уже были в сборе. «Спасибо подруге», – завидела Лизу издалека и выбежала ей навстречу. Иначе пришлось бы искать их с Галкой глазами в этой пестрой толпе гостей. «Ты тут кого-то знаешь?» – громким шепотом поинтересовалась у Лизы Галка, рядом с которой Света и усадила ее, а сама заняла место рядом с именинником во главе стола. «Неа, а ты?» Также прокричала шепотом ей Лиза на ухо. «И я?» – округлила глаза Галя. «Я вообще не хотела идти. Еще и Светка велела не брать мужа». «Вот же, Подруга, кажется, решила, что Лизе с Галей пора повеселиться по-взрослому. Особенно Гале. Света свято верила, что та слишком рано связала себя узами брака и повесила на шею ярмо замужней женщины со всеми вытекающими последствиями. Она так и говорила, что Галка не нагулялась и придет время, когда организм потребует свое. А под своим она имела в виду удовольствие на стороне. Ну и чтобы не случилось катастрофы, периодически она брала на себя организацию таких удовольствий. Как вот этот день рождения, к примеру. Музыка в ресторане играла приглушенная и ненавязчивая. Должно быть, совсем скоро на сцену выйдет певица или певец. И тогда тут станет намного оживленнее. Но пока атмосфера была спокойной и даже умиротворенной. А от запахов съестного Лиза испытывала прилив аппетита. Света встала и взяла слово. Она произнесла пространный и немного витиеватый тост за именинника. Тот, розовощекий и пышнотелый мужчина, раза в два старше подруги, сидел с довольным видом и жадно впитывал каждое ее слово. И на лице его читалось неприкрытое обожание. Лиза вдруг подумала, а почему бы и нет? Кто сказал, что мужчина с женщиной должны подходить друг другу внешне? А если у этих таких разных с виду людей полная внутренняя гармония в отношениях друг к другу? Тогда совет им да любовь, как говорится. Но и за подругу Лиза была, конечно же, рада. Все выпили и принялись поглощать закуски. Официанты сновали вдоль столов, поднося напитки, меняя приборы, подавая горячее. Лиза с Галей тоже позволили себе пропустить по паре бокалов шампанского. И вечер уже им не казался скучным или странным. А когда на сцену вышла стройная певица в золотой парче и запела приятным низким голосом, то Лизе даже захотелось потанцевать. И надо было ей именно в этот момент заметить Игнатова, входящего в зал под ручку ни с кем иной, как с куклой Кристиной. Впереди них бежала все та же хостес, прокладывая дорогу к зарезервированному столику.